Глава 1780. Хаджар пришел в себя из-за запаха то ли тухлой, то ли талой воды и еще несколько весьма ощутимых шлепков по щекам. Веки поднимались с таким трудом, словно взбирались на вершину горы, неся на спине несколько ледниковых валунов. Голова трещала, и вовсе не из-за удара в чужой ладони, хотя, может, и поэтому тоже. Когда зрение вернулось к генералу, он понял, что лежит на весьма тривиальном тюке, набитом овечьим мехом, уложенном поверх циновки, прямо на полу. Единственным источником света служили несколько факелов по ту сторону решетки. Каменный мешок с местами позеленевшими от сырости стенами, где в углах свили узоры паутин небольшие паучки. На полу расплывались кляксы плесени, а в качестве отхожего места в дальнем краю примостилась деревянная катка, накрытая воняющим тряпьем. Не узнать тюремную камеру, даже невзирая на тяжелые прутья решетки, отгородившие узника от толстой кишки коридора, было бы трудно. Слишком много самого разного толка повидал их генерал на своем веку. Очнулся, наконец. Звуки тянулись, как издалека, и Хаджар не сразу узнал знакомый голос. Держась за влажную, склизкую стену, он с трудом поднялся на ноги и, помотав головой, о чем тут же пожалел из-за боли, огляделся внимательнее. Рядом с ним стоял Шакх. Из многочисленных повязок, в том числе и левой руки, висевшей на перевязи, в глаза сразу бросалась та, что пересекала его лицо от уха до уха. А еще, учитывая, как он странно говорил и как неестественно двигались щеки, то, видимо, в ближайшее время пустынному волку придется обходиться без своих клыков. «Как вы?» — протянул Хаджар, стараясь не сильно шевелиться, чтобы не искушать раны вновь открыться. Вместо ответа Шакх молча кивнул в сторону. Там, в самом темном углу, куда почти не проникал свет факелов, сидел Албадурт. Поникший, слепо смотрящий куда-то вперед, с едва заметно дрожащими руками. Хаджар подошел к нему поближе и хотел позвать товарища, но тут его взгляд сместился ниже, на ноги гнома, вернее, на то место, где раньше эти ноги были. Теперь же вместо них через перевязи просматривались две окровавленные культи, правая от бедра, а левая чуть ниже колена. «А, Хаджардан!» Голос гнома звучал сухо и безэмоционально, как у голема. «Потрепало нас немного, да? Потрепало. И все. Ни истории про родственников, ни жаркой речи, ни намека на прежнего, неунывающего гнома». Генерал прикрыл глаза, стиснул зубы так, что те едва не хрустнули, а затем сжал плечо друга. Тот никак не отреагировал, лишь продолжал смотреть перед собой в пустоту. Отойдя от явно шокированного гнома, Хаджар вернулся к Шакху. «Как вы?» «Нас выкинуло под склон», — перебил пустынный волк. «В кровище и в дерьмище. Мне пробило нижнюю челюсть, рассекло живот так, что кишки пришлось руками придерживать, срезало правое ухо». Только сейчас Хаджар увидел, что у Шакха действительно отсутствовала ушная раковина справа. Прежде он этого не замечал из-за повязки. А рядом Албудун говорит такой: «Вот это тебя потрепало, дерьмокожаный, и давай ко мне идти, а встать не может. Я смотрю, у него ног нет». Хаджар печально покачал головой. Он не знал, какие раны оставляет правило. Но даже будь это простая техника Небесного Императора, такие серьезные увечья не лечатся алхимией или вмешательством целителя. Во всяком случае, не за пару часов, дней или даже лет. Порой адептам приходится тратить века на восстановление увечий. «Так мы и лежали там», — продолжил Шак. «Пытались воспользоваться артефактами и пилюлями, а они...» Он отмахнулся и посмотрел на генерала. «Да ты и сам уже наверняка знаешь, Хаджар. Здесь ничего не работает. Ни алхимия, ни техника, ни даже кровавые клятвы», — добавил Хаджар. «Я проверил. Ничего. Здесь нет реки мира, Шак. Совсем нет». Пустынный волк дернулся и процедил несколько проклятий на языке моря песка. «А я уж думал, что это просто из-за наших ран», — произнес Шак голосом, скрипящим от треска разбившейся надежды. Он выдохнул и вернулся к рассказу. «В конечном итоге, когда на горизонте появился медведь, думал, что отправимся к праотцам, а тут местные выскочили. Бормочут что-то на своем, и медведи этого палками и топорами лупят. В жизни ничего нелепее не видел, но ведь завалили же, а затем к нам. А я уже слабо понимал, в реальности или на суде вечерних звезд. А когда в себя пришел, то уже перебинтованный, обмазанный какими-то вонючими мазями, валяюсь тут, в этом сраном каменном мешке. А через несколько дней принесли Албаудуна». Хаджар внимательно слушал, но на последних словах дернулся от неожиданности. «Несколько дней?» — спросил генерал не без удивления. «Ты уверен, что прошло именно несколько дней?» Вместо ответа Шак продемонстрировал участок стены за его спиной. Там, на камнях, если присмотреться, можно было различить 5 неровных царапин. «Караул сменяется каждые 6 часов», — пустынный волк кивнул в сторону коридора. «Я высчитывал. Сложно, конечно, без способности адепта, но делать здесь нечего. Считал посекундно. Может, с погрешностью, конечно, но тогда здесь в сутках не 24 часа, что, учитывая, солнце поднимается не там, где должно», — протянул Хаджар. «Тоже заметил», — хмыкнул Шак, после чего и сам слегка приподнял брови. «Тебя так удивило, что мы здесь несколько дней, потому что...» И пустынный волк замолчал, явно ожидая ответа на неозвученный вопрос. «Очнулся тоже в снегу», — начал уже свой рассказ Хаджар. «Видимо, из-за осознания правила чуть в лучшем состоянии, чем вы. Хотя, если взять Артеуса, то Артеус тут же встрял Шак. Он тоже здесь? Алетея?» Только теперь Хаджар понял, что в камере они находились втроем. Ни волшебника, ни падающей звезды нигде не было. «А их не приводили», — покачал головой Шак. «Пару часов назад принесли тебя и уложили здесь. Ничего не сказали». Гадать, сколько времени прошло с того момента, как его погрузили в медикаментозный сон, было бессмысленно. Могло равнозначно пройти и несколько часов, и те самые несколько дней, о которых рассказывал Шак. Вот только когда подчиненный Павура говорил о 2 не знающих языка, то складывалось впечатление, что это далеко не новость первых рук. А значит, уже какое-то время Шак и Албадурт находились в северных землях. Проклятые аномалии! «Как они?» — спросил Шак, чувствуя, что пауза затянулась. «Артеус лучше остальных», — пожал плечами Хаджар, «цел и невредим, но почти полностью лишился магии». «Проклятье!» — выругался Шак. «Жаль, но это логично. Мы все, кроме него, в основном используем внутреннюю энергию, ведь пусть даже мы давно и соединили ее воедино с внешней, и все же...» — да, кивнул Хаджар. «Без реки мира, только стерной, ему сложно, но на что-то он еще способен». Они на какое-то время замолчали. «Алетея», — нарушил тишину Шак, — «плохо». «Насколько?» Хаджару только и оставалось, что пожать плечами. «Я не лекарь, Шак. С виду, скорее всего, задета печень, сломаны ключицы, перебиты кости в руках и ногах, а еще... Хаджар вспомнил, с какими стонами Летеи, даже пребывающей без сознания, давались любые повороты, и еще, что она почти не реагировала, когда ей прижигали раны на ногах. «Боюсь, может быть, что-то с позвоночником». Шак снова выругался. Он собирался еще что-то спросить, но в коридоре послышались шаги, и они оба, встав плечом к плечу, инстинктивно загородили от возможных визитеров Албадурта.